В общем и целом, пора брать барьеры, иначе смысла во всем этом нет. Но мандраж меня не отпускал, решил свою неуверенность развеять при помощи двух очков воли, которыми я создал еще двух пауков-рыцарей, выделив им две дюжины мелких паучков каждому. В случае чего, они могли наносить удары с тыла или отвлечь противника. Выращивать новое поколение паучков оказалось очень просто, надо было наловить реальных голубей, и из них получаются отличные гнезда будущему поколению. Из барьерных животных тоже получается, но раз на раз не приходится. Проверив снаряжение, я шагнул в барьер, что покрывал центральный парк в городке и был совмещен с детской площадкой. На мое удивление, бой за барьер проходил гладенько, слишком гладенько. Убил пару плешивых собак, закидал из рогатки котика, пырнул чумную крысу. Вот с некропами были проблемы, они живучие гады, но стоило пробить колено, как можно добивать. Пауки успешно рейдили трупы, откладывали яйца, потребляли тушки, короче, тоже качались. Недели две, каждый день я заходил в барьер и постепенно сводил его мощь на нет, а по мере продвижения паучков, падала и воля барьера, переходя к шилоп, каждое второе очко уходило мне. Поэтому я не был удивлен, что показался и босс с барьера, я ожидал всякого, но не такого. Еще и Вовочка заявился с банджа, где только достал, в ковбойских сапогах и шляпе, ему было мало прикида, так он еще и затянул. Котопес, котопес, единственный в мире малыш-котопес. Из-за этого мудака я чуть не пропустил появление босса, который выпрыгнул из-под земли, еле успел отпрыгнуть в сторону. А боссом оказалась означенная химера. Дворовая псина, лохматая и вонючая, с пеной у рта и пришитой к жопе псины котик, размером с пуму. Котик был аналогичным, грязный, в лишае, вонючий и ничего не предвещал легкий бой. Копье я потерял при первой же атаке, я банально всадил в псину и копье обломилось. Но это химера и видать там парные органы. Раз котопес продолжает атаку, сходиться в ближнем бою я не хотел, ведь это два противника одновременно, стоит мне отвлечься и все, мне пиздец, собачка с котиком не маленькие. Псина старалась вцепиться зубами, а тогда сбоку прилетали когти кошака. «Вовочка, отвлеки псину, у меня появился план, с тебя причитается», ответил рыжий и ломанулся на пса с банджа наперевес. Я достал свой трофей кошатника и предъявил коту, лишь бы сработало. Химера-кот, отношение, нейтральное. Ох, спасибо карма, что выручила. Карма минус 25. Мда, за все в мире надо платить. Я поднял обломки банджа и мог наблюдать, как Вовочку за ногу валяет по земле пес. Аж на душе стало приятно, что мудаку наконец-то досталось. Мораль плюс 6. Вовочка же пытался залить пса из перцового баллончика. Все это мешало коту играть с его новой игрушкой, и тот вцепился в пса, чтобы тот не мешал. Химера, конечно, получилась неплохая, но вот два мозга в одном теле было ошибкой, тем более с разными характерами и темпераментами. Особенно, когда каждый хочет заняться чем-то своим. «Вовочка, откуда у тебя перцовый баллончик?» «А это освежитель дыхания, босс». И для наглядности, пару раз брызнул себе в рот. Тут же словил последствия попадания перцовой смеси на слизистую. «Пускай раскоречится, заслужил, мудила». Мораль плюс 10. Пока котопес отвлекся, я достал последний довод. Картонный сердечник от туалетной бумаги, в который я засыпал немного самодельного пороха, магниевой стружки, алюминиевой стружки и шариков из подшипника. Не знаю, как жахает, но сейчас узнаем. Загорелся второй фитиль, под катом посылаю подарочек котопсу, а сам со всех ног бегу в противоположенную сторону и бросаюсь на землю. Жахнуло знатно, и тут я понял, что все же справедливость есть. У меня нет ни разума игрока, ни тела игрока, и спасибо гроссмейстеру, всего этого нету твари в барьерах. Если оторвало ногу, а не потерял сколько там очков жизни. Вот и котик с песиком лежат, подыхают с порванным брюхом. Следом выпускаю из инвентаря шилоп, чтобы девочка захватывала барьер. Процесс был не быстр. Сначала надо было добить босса, укутать и начать переваривать, потом выловить и добить остальных, в общем дел ей хватит. А я пойду домой отлежаться. Барьер в доме решил не разрушать, пусть будет, сердцем сделал семейную фотографию. Я на это Рождество связал большой семейный шарф, чтобы им могла укутаться вся семья, вот и сходили в салон сделать фотографии. Позади стоит дядя Вернон с мамой, впереди я с Дадли, причем я специально стал перед дядей Верноном, и он нехотя, но положил мне на плечо руку, все же прогресс идет, Рано или поздно я его сломаю. Вот так нас и сфотографировали. Я же взял одну из многих копий, поставил в рамку и принес в барьер, где при помощи шилопетринити создал сердце. Теперь пауков не будет у меня в доме, но удобный барьер для тренировок останется. Правда, теперь непонятно, что тренировать здесь. Благодаря подарку дедушки Уилли и тетрадкам тетушки Марш мы с Дадли добили легкую атлетику до ранга С и начали медленно, но верно, накапливать очки на ранг В. Ну вернее, я добил, а что там у Дадли творится, я не ведаю, но он вполне соответствует моей скорости, правда, выигрывая у меня в выносливости. Я мог бы его идентифицировать, но я решил не использовать ни академию, что прислали на замену информатория, ни познание с идентификацией, ибо они все жрут волю, а Тринити вообще любит жрать волю, как не в себя. Ай-яй-яй-яй, ну не сама сестренка, а функционал, которым она заведует, жрет, как не в себя. А пока у меня нет притока воли, ее приходится беречь и так постоянно трачу на какую-то хрень. Зачищенный барьер переварился, и я начал наблюдать изменения. Заметил я их чисто случайно, когда очередной ребенок отбежал далеко от мамы, та начала его пугать пауками, а до этого собакой бешеной пугала. И тут я задумался. Сами барьеры создавались из наших страхов и эмоций, желаний и мечтаний, но выходит, после того, как они воплотились, они могут влиять и на нас. А значит, можно попробовать провести небольшой эксперимент, вреда все равно никакого не будет. Я создал еще двух пауков-рыцарей, снабдил их двумя дюжинами пауков помельче и два месяца их тренировал, втолковывая в их хитиновую голову тонкости актерской игры. Суть была простая, надо напоминать домохозяйкам, чего они в действительности боятся, ибо такими темпами скоро у бегемота появится личный барьер. Вот и приходится выискивать дом, посылать туда паучка и начинать шоу, чтобы паучки попадались на глаза, раздражали домохозяек и при этом не дохли. И, наконец-то, после получения ранга Е в новой способности исполнения режиссуры я получил слабенький, но приток воли. Причем, мне приходилось планировать, распределять и указывать паукам, как и что делать, а это жутко выматывает. Но зато я получал от 3 до 5 очков воли в месяц. Примерно столько же шло шилоп на развитие ее барьера. Главное, чтобы она не попробовала меня кинуть, когда окрепнет. В апреле я решил ломануться в другие барьеры, идти решил от меньшего к большим. Начал с 3-очкового барьера, что я обнаружил в чужом доме, при помощи паука-рыцаря. Пробраться в чужой дом оказалось парой пустяков. Они, кроме того, что неплохие актеры, но еще и отличные шпионы. Так что выгадал момент, когда семья куда-то уехала и пробрался. А барьер оказался интересным. Семейка была мизофобами, в барьере обитала плесень и всякие грибковые насаждения, что тянули к тебе ложноножки и кидались какой-то грязью. 3 очка воли, это 3 очка воли, а очки воли не пахнут. Пришлось доставать дрова, разводить в барьере костер, греть воду, доставать чистящие средства и начинать борьбу с плесенью. В итоге боссом оказался холодильник, в котором лежало сердце барьера. Сердцем был протухший сандвич с тунцом. А вот стоило подойти к холодильнику, как он открылся и потянулся ко мне своими ложноножками и попытался кинуть сгусток не пойми чего, но ведро с мыльной водой и хлоркой остудили его пыл, и я поглотил сердце барьера. Можно было посадить сюда одного паука-рыцаря, чтобы он развивал барьер, но мне было интересно, что произойдет, когда я его сломаю. Чего-то особенного не произошло, я просто получил 3 очка воли и оказался на выходе из барьера, а сам барьер исчез. Вот зачем, спрашивается, я качаю ум и анализ, что нельзя было подождать и собрать чуть больше кармы и вывести ее в плюс. Нет, самоуверенность меня побери, кстати, почему она не качается? Солнышко, твоя мегаломания уже давно достигла максимального ранга. Ты и так считаешь себя главным перцем, вокруг которого все вращается. Жаль, я бы прокачал свою самоуверенность, но суть не в этом. Я заболел, подцепил какую-то гадость в том барьере, а теперь лежал в гостевой комнате и страдал. Но я получил благодаря этому многое. Аж захотелось погрозить небесам пальцем, но лучше не буду, для кармы такое плохо. Я наконец-то понял, как качать метаболизм. Оказывается, он растет, когда организм сражается с превратностями окружающей среды, типа бактерий, грибковых или вирусных инфекций, различных ядов. А значит, прямо сейчас надо идти и запасаться пивом, водкой, вискарем, срочно начинать курить Беломорканал, а лучше самокруточки. Стоп-стоп, кого-то это мне напоминает, кто это телеграфирует мне в мозг охуительные мысли. С этим вопросом спустился в бункер и решил задать Вовочке пару наводящих вопросов, и тут я немного приохуел. Не бункер, а проходной двор какой-то, то обломинга на огонек залетит, то вот какая-то шабалда нарисовалась. Стоит рядом с Вовочкой и улыбается мило, а он играет ей на гитаре в Питере пить. Такая вся загадочная, словно Мона Лиза, с длинными волосами, что развиваются сами по себе, как у русалочки, да еще вырядилась в матроску с гюйсом и мини-юбку, точно какие-то эротические фантазии одного мудака. А это, что еще за шабалда? И пальцем ткнул в девочку. Надо было присмотреться к ней, у нее же радужка глаз трех цветов аспектов человека. На мое заявление и оборот речи, Тринити изменилась, глаза налились фиолетовым, цвета воли, костюм превратился в черные садомазайстайл шортики и маечку, отросли сапоги на шпильке. После чего меня поваляли по земле, выкрутили руку и, уперев каблучок в висок, после чего поинтересовались: «Как ты там назвал свою старшую сестренку? Ну-ка, еще раз, а то я не расслышала». «Да, не так я представлял нашу первую встречу с Тринити, я вообще не представлял, что такое возможно». Мое удивление объяснили очень просто, что через нее каждый день проходит запредельное количество воли, ну относительно нормального человека, так что, нет ничего удивительного, что она воплотилась. Конечно, она могла создать отдельный барьер и там обитать, но раз уж есть один готовый в виде бункера, то почему бы и нет. Но в отличие от Шилоп я не мог передать Тринити волю напрямую, Тринити будет расти и развиваться только, если я буду использовать волю, и чем больше и чаще, тем лучше. В общем, я подозреваю, что это какая-то замануха от начальства, что разработала и создала систему, но и не исключаю свое вмешательство. У меня же нет контакта с другими игроками, чтобы спросить: «Эй, пацаны, моя система стала прикольной чекой, на вид возраст. Увози меня скорей, горяча, как пламя огня», говорит, появилась из-за того, что я дал ей имя и тратил очень много воли. У вас такое было? К сожалению, я пока единственный пользователь трехаспектной системы, а может и к счастью. Сестренка оказалась не только приятной в общении, но и приятной для глаз, правда, у нее был какой-то фетиш на босые ноги, который я не очень понимал. Теплые полы в бункере я делать не собираюсь, хотя, ради сестренки я бы мог, но, как и все обитатели барьеров, ей не нужен был сон, еда, вода и даже атмосфера для дыхания, вот и температура ей всегда была как раз, даже в вакууме космоса. Мы немного еще поговорили, от таких разговоров я вспомнил сестренку из первой жизни, да иногда мне ее не хватает, но Тринити с лихвой это окупает. А пока спать, надо вылечиться от недуга. Болеть, имея контроль тела, было сказкой. Повышаешь температуру насколько тебе надо, направляешь кровь куда потребуется, можешь отключить болевые ощущения и контролировать спазмы в горле. Песня, а не болезнь. Я, как вспомню, через что приходилось пройти без такой полезной способности, как становится жутко, как я жил до этого, кошмар. Что же? Корь, свинка, ветрянка, ангина, разные сорта гриппа и прочей веселой детской дичи, ждите меня, метаболизм сам себя не покачает. Дадли хотел с братом за компанию поболеть, видать решил, что это тоже часть плана по захвату мира, тут он прав, но кто ему даст? Здоровый образ жизни, здоровое сбалансированное питание, я начинаю опасаться, что Дадли сможет принять дуплет дроби в упор и выжить, такими темпами. К его недовольствию, меня изолировали в спальне для гостей, из-за татуировки детский врач косился на матушку, пришлось отмазывать. Объяснил, что я приемный и это оставили мои предыдущие опекуны, что гниют в какой-то канаве. Оказалось, что у меня какой-то хитрый грибок из экзотических стран, антибиотики его не берут, но вот вам противогрибковое средство, вы тут держитесь. Следом приехали волшебники и через пару зелий я был здоров, хорошо, что успел урвать пару очков развития. И слава карме, что я не успел распространить болезнь, а то бы тут же Эктон окружили периметром и искали источник этой гадости. В конце апреля, в начале мая, перед отъездом в Артек я успел подломить еще один барьер, уже с дикими обитателями помоек. Крысы, белки, дикие коты, лисы, вороны и прочие животные, которых вы бы не хотели видеть у себя на заднем дворе. Сражаться с ними было муторно, особенно, когда набегала стая белок. Эти дикие животные вообще по одному передвигались крайне редко, и как я удивился, когда обнаружил, что сердцем барьера была обычная мусорная канистра. А я тут готовился к битве, зачищал барьер, был покусан проклятыми древними богами, белками, не то чтобы они прокусили броню, но этих тварей я ненавижу больше, чем крыс. Те хотя бы не пытались на тебя взлезть и орешков насувать сквозь забрало. Когда барьер пал, я получил не только 7 очков воли, но и карту влияния. 1. Пики, дикий кот, призывает из ближайших кустов дикого кота вам на выручку. Цена. 1 очко воли. Я мог поменять такую карту на очко воли или призвать кота. Судя по всему, это была самая низкая карта в колоде мечей или наоборот был тузом. Но судя по стоимости, нет, хотя, надо еще карт купить. На вопрос как, Тринити пожала плечами и предложила лутать барьеры дальше. Кроме карты влияния я нашел и 3 звезды привилегий. Исходя из объяснений Тринити, я мог на них приобрести любую привилегию, кроме привилегий воли и в пределах возможности Тринити. Оставим эксперименты на потом, а то мне лететь скоро, вдруг это как-то повлияет. Полет у нас был запланирован на субботу, а в пятницу собрались близкие родственники, очень близкие, если говорить о Джиннингсах, чтобы проводить за железный занавес единственных детей. Мы с Дадли, конечно, заменимы в масштабах родового древа Джиннингсов, но в пределах ветви матушки и дяди Вернона, нет, ничего не предвещало беды. Но вот вечером, Дадли, матушка и бабушка Лу остались в гостиной, а меня пригласили на второй этаж в гостевую для серьезного разговора. Горел зловещий камин, Уильям Джиннингс восседал в кресле, рядом в кресле сидел надувшийся и чем-то недовольный Вернон Джиннингс, на диванчике расположился Рудольф и Роза Эванс, сбоку у входа на кресле сидел Генрих Эванс. Воля плюс 1. Заходи, Гарри, мы с твоим дядей поговорили и я считаю, что ты вполне готов для этого разговора. Начал Уильям Джиннингс. Я пожал плечами и попробовал сесть на кровать. Цы-цы. Цыкнул Уильям Джиннингс и погрозил пальчиком. Пришлось остаться стоять в окружении взрослых, как нашкодивший котенок. Надо отдать должное. Умеет Уильям Джиннингс создать правильную атмосферу для нужного разговора. Гарри, ты уже достаточно взрослый и умен не по годам. Ты должен знать правду. Вернон не твой отец, Петуния не твоя мать, а Дадли не твой брат. Уильям Джиннингс посмотрел на меня в упор. Ты приемный, Гарри. Атлантиду открыл, я аж бровь приподнял от сюрреализма происходящего. Мистер Джиннингс, сэр, я, как бы знаю. Уильям Джиннингс тяжело вздохнул. Это еще не вся правда, которую тебе предстоит узнать, понимаешь, Гарри. Уильям, давай дальше продолжим мы, все же лучше это узнать от нас. Перехватила инициативу Роза Эванс. Охуеть. Просто охуеть. Несмотря на цыканье одного магната, я присел на край кровати, закрыл рот ладошкой и уставился в ковер на полу. Охуеть. Я теперь даже не уверен, что эту тушку Гарри зовут. Меня могут звать вообще как угодно. Блять, я не Джиннингс, потому что меня не усыновили, а опекают. Я не Поттер, потому что Джеймс и Лили не сочетались браком. Так я еще нихуя не Эванс, потому что Эвансы не Эвансы. Передо мной сидело 2 шпиона глубокого внедрения и 1 нацистский перебежчик. Роза Блаунт и Рудольф фон Штауэрфиц. Они были внедрены британской разведкой во времена Второй мировой, в тыл к фрицам, где успешно саботировали работу нацистов. Генрих был глубоко разочарован в нацистских идеалах и методах, что позволило его завербовать, и он стал помогать британской разведке. А после, был эвакуирован с Розой и Рудольфом в сторону британских островов. Забавно то, что Роза и Рудольф в течение всего их глубокого внедрения, не знали, что они британские шпионы и каждый работал независимо на корону. Как они потом долго смеялись, оказавшись в одной каюте на эвакуационном катере. Ведь каждый из них в центр отправлял шифровку с запросом на ликвидацию другого, подозревая в шпионаже, саботаже и работе на красных. В итоге, они сошлись характерами и центр дал добро на организацию ячейки общества и реинтеграцию в социум. Собственно, они продолжают работать на разведку по сей день, а магазин лишь прикрытие. И вот, когда красные заинтересовались мной, центр не смог не обратить на это внимание. Выходило, что все остальные Эвансы, прикрытие и никакая не родня, даже дедушка Генрих не родной двоюродный дедушка, а перекрасившийся нацик, что продолжает работать на корону. Ну, англичанка, ну дает. Но это было не все, Лили тоже нихуя не Эванс, нет, Петуния, Эванс, точнее сказать, она дочь Розы и Рудольфа. А вот Лили банально подбросили, куда бы вы думали, в куст с лилиями. Бросить огневолосая дитятка, что орала в корзинке, разведчики просто не могли, вот и оформили на себя, благо связей для этого хватало. А дальше был первый выброс, появились волшебники, Роза и Рудольф доложили кому надо и что надо, получили дополнительный оклад и задание по добыче информации о волшебном мире. Петуния, например, до сих пор не знает, что ее родители разведчики, а Лили была их заданием, наверняка до сих пор дуется, что родители больше любили ненормальную дочку и уделяли ей много времени. Теперь понятно, откуда у нее некоторые комплексы в отношении меня и Дадли. А вот, кто настоящие родители Лили, не знает никто, даже отдел тайн. Мне оставалось только сидеть и тихо охуевать, но это оказалось только началом нашего долгого разговора, и впереди меня ждало еще много интересного. Гарри, я понимаю, это несколько неожиданно, но соберись, мальчик, нам еще предстоит многое обсудить. Я хлопнул себя по щекам, встал с кровати, зажмурился, ухватился за переносицу, сосчитал до 10 и обратно, и открыл глаза, будучи полностью сосредоточенным на происходящем. Концентрация -4. Гарри, я знаю тебя уже на протяжении долгих лет, из всех детей, а видел я немало детей, размер рода Дженнингс ты представляешь себе. Я кивнул, соглашаясь с утверждением. Из всех детей, ты невероятно талантлив, целеустремленный, высоко мотивирован, но при этом ты не самовлюбленный эгоист. Знаешь, на чем горят самовлюбленные эгоисты? Они сосредотачиваются исключительно на себе, не понимая, что не смогут достичь своей цели в одиночку, а потом их свергают, так как за ними никто не стоит. Спасибо Жаботритону за науку. Абсолютно верно, Гарри, но ты оказался умнее, хотя мог закрыться в себе, жить ради себя и не пытаться создать себе семью. Я знаю, тебе приходится нелегко. И суровый взгляд в сторону дяди Вернона. Но поверь мне, я благодарен за то, что ты делаешь для моего внука. Я только кивнул и вяло улыбнулся. Я не хотел бы строить наши отношения на основе лжи и обмана. И серьезный взгляд в мою сторону, по-больному топчется, зараза. Поэтому, ты должен узнать еще одну правду. Карма, за что мне такое? Серьезно, жизнь меня к такому не готовила. Я нащупал за спиной кровать и присел переварить все это. Итак, у Дженнингсов был великий предок, и звали его Уильям Дженнингс. Согласно легенде, его потомки истратили все деньги на судебные тяжбы о наследстве, а полученного наследства хватило ровно, чтобы эти самые тяжбы оплатить. Правда оказалась прозаичней, Уильям Дженнингс оказался волшебником и очень большим мудаком. При помощи своих новых братьев и сестер в магии, при помощи волшебства, Дженнингс сколотил состояние и умер на излете лет, оставив после себя завещание в пользу волшебного мира. Линия Дженнингсов затаила злобу и большую обиду на волшебный мир, ту его часть, где волшебники забираются на высокие башни и плюют на всех, на ту часть мира, где родственники отворачиваются от своего магловского наследия, своей семьи, магловских друзей. Тот волшебный мир нацистов, считающих себя лучше других, по причине своего дара, который ничего не стоит за пределами их мирка. Но Дженнингсы поступили мудро, поступили рационально, вместо того, чтобы стать обозленными дегенератами и ненавидеть все волшебное, всех волшебников и любую странность, всеми фибрами души желать уничтожить волшебный мир. Они создали великий план Дженнингсов, он рассчитан на много поколений вперед. Тайно они посвящали всех своих в секреты волшебного мира и его существования, тайно готовили своих внедренцев, а достойных посвящали в детали ВПД. Лили Эванс была одной из таких внедренных, вернее могла бы стать, но ее развратил волшебный мир. Почему я был другим? А, я и был другим. Я не верил в магию, я пытался достичь всего своими руками и своими силами, спасибо Тринити за это, а не пойти легким путем, создание иллюзий благополучия. Даже, когда я получил стигматы на тело от волшебного мира, я продолжил прикладывать максимум усилий, чтобы быть нормальным ребенком и налаживать ровные отношения с Дадли. Уильям Дженнингс не стремился к мировому господству, хотя это здорово ему помогло бы. Уильям Дженнингс хотел создать мир, где волшебники были бы частью семьи, а не разрушали ее, где они были бы честными дознавателями, а не стирали людям память на улице, где они боролись бы с черными волшебниками, а не сами использовали свое волшебство против простых людей. Мир, где волшебники живут и помогают людям, а люди их поддерживают, где простые люди не боялся бы магии, а уважали ее. Уильям Дженнингс не хотел убить и истребить всех волшебников, как показалось бы, он хотел найти точку утопии, в которой люди и волшебники будут одни народом, одной нацией, одной семьей, а не сидящим друг напротив друга озлобленными мудаками, считающих себя лучше остальных. Статут был создан эгоистами-волшебниками, что столетиями, Если не тысячелетиями эксплуатировали людей, и когда людей стало много, как любой эксплуататор, волшебники испугались, что их начнут эксплуатировать в отместку. Статут создан не из рационального зерна, статут создан из страха, страха эксплуататора перед эксплуатируемыми. Ведь люди могут попробовать уничтожить их удобный мир и на его руинах создать новый, лучший мир, или погибнуть пытаясь. Революция 17-го показала, что это время пришло, пришло время скинуть гнет и оковы, что если закрутить гайки еще сильнее, то за тобой придут, эксплуататор. Волшебники испугались, настолько, что попытались создать объединенную волшебную Европу и развязали Вторую мировую. Итог был предсказуемый, вот они притаились, ожидая развязки. Ведь советы принесли новую модель, новый мир, рожденный на пепелище старого, и муки рождения были страшными и кровавыми, но теперь, будучи рожденным, прекрасный новый мир наступал. И волшебникам предстояло выбрать, куда они направятся, направиться к новому миру или попытаются удержаться в старом. Эпоха страха отступает, эпоха террора и эксплуатации уходит в прошлое, грядет время переменной, засеянной даст свои плоды. И вот, меня зовут поглядеть на мир, где волшебники, это такие же советские люди, как и все остальные. А значит, настало время сделать выбор, на чью сторону я стану. На сторону волшебного мира, где живет Дамблдор и все остальные ненормальные, где жили мои биологические родители, и попробовать словить рыбки в мутной воде. Или встать на сторону мира советской модели, который хочет создать Уильям Дженнингс. Конечно, он всего этого не говорил прямым текстом, но я был умен, и все это сплеталось из его слов настолько естественно, что не могло быть неправдой. Я лгун, обманщик, тролль ли пока еще девственник, я знаю вкус обмана и цвет лжи, и я понимал, что черствый Уильям Дженнингс, оценивающий своих детей, как фунт мяса на рынке, делится со мной, чужим по сути человеком, возможным будущим предателем, самым своим сокровенным, своей мечтой. За это лето, Гарри, ты увидишь три различных мира: мир волшебства советской модели, мир волшебства, что пыталась создать единая волшебная Европа, и мир простых людей. Я понимаю, что это тяжело, но в конце лета мы встретимся вновь, Гарри, и ты должен решить, на чьей ты стороне. Повисло тягостное молчание. Я размышлял над сказанным, мне предстояло слишком много сразу осознать и совершить трудный выбор. Я бы хотел, чтобы ты стал мне сыном, Гарри, продолжил Уильям Дженнингс. Я хотел бы полюбить тебя, как сына, Гарри, уважать тебя, как часть своей семьи, разделить с тобой наследие Дженнингсов. Это нелегкое наследие, я это знаю, я несу его всю жизнь, но я бы с тобой разделил его. Что-то есть в тебе, что заставляет верить, что моя мечта возможна. Под размеренную речь Уильяма Дженнингса я погружался в транс. Я нахожусь у входа в бункер моей памяти. Здесь было спокойно, здесь у меня была вся вечность для размышлений. Это был перелом, и я действительно должен выбрать сторону, за кого я буду. Я видел достаточно, чтобы не ждать всего лета. Мой выбор был очевиден с самого начала, когда я только появился в этом доме. Пусть этот выбор и продиктован холодным расчетом, а не горячим сердцем, но видать я такой человек, что мое сердце холодно, а голова ясна. Я уходил из бункера, Вовочка провожал меня своей пиратской ухмылкой и большим пальцем вверх, Тринити обняла меня на прощание. «У нас все получится, братишка, чего бы ты ни захотел, мы этого добьемся». Я медленно выходил из транса, взрослые о чем-то спорили. «Сынок, ты уже определись, я тебе говорил, если не ты», голос Уильяма. «Я сказал, что это буду я и точка», голос дяди Вернона. «Мужчины, не беспокойтесь, он всегда может остаться Эвансом», голос Розы Эванс. Я медленно встаю с кровати и прохожу в центр комнаты. Я поднимаю на уровень лица раскрытую левую ладонь и кладу правую на сердце. «Я, надеюсь, что это так, я Гарри, сын Джеймса Поттера и Лили. Торжественно клянусь, пред лицом главы рода, быть честным и верным роду, своими действиями способствовать развитию рода, ни при каких обстоятельствах не замарать честь рода и до конца идти за людей, что приняли меня, ведь семья превыше всего. Неважно, стану я волшебником или останусь простым человеком, отныне и вовеки, я Гарри Дженнингс, сын Вернона Дженнингса и внук Уильяма Дженнингса. Клянусь, да будет так», — одними губами произнес Уильям Дженнингс. «Из моих цепей высвободился весь мой эфир, он закружил у потолка серебряной пургой, что с каждой секундой сужалось, пока не сошлась в одной точке, оттуда высвободилась молния и ударила в мою ладонь. Не было ни боли, ни запаха горелой плоти. Пятеро взрослых и один ребенок, необычный, но все еще ребенок, склонились над ладонью. На ладошке черной краской отпечатался щит с фениксом, расправляющим крылья. В лапах птица сжимала ключ и песочные часы, герб Дженнингсов. Делинь-делинь, вжух. Поздравляю, герой, тобой выполнен вызов. Червы, мы Дженнингсы. Изменение привилегий. Покровитель, Дженнингсы. Становится. Наследие, Дженнингсы. Связи, Уильям Реджинальд Дженнингс. Становится. Союзники, Дженнингсы. Получены новые привилегии. Союзники, Эвансы. Союзник, Генрих Эванс, Шмидтс. Связи, разведывательное управление Великобритании. Воля государя. Изменение персоны. Вы не смогли выбрать степень коллаборации. Между коллективной и индивидуалистической философией. Вы становитесь центристом. Ваша новая маска. Эгоист. Центрист. Моральный. Глава 12. Арка. Артек. Глава 12. В которой Геннадий Горшков разносит совенок. Половину ночи я провел, пытаясь подобрал слово, что опишет ту ситуацию, в которой я оказался. Я был согласен даже на несколько слов. Начал с английского, потом попытался вспомнить из русского, немецкого и небольшого запаса слов на идише. Надо садиться за иврит, я явно мало слов знаю, даже русский матерный не выручил меня. Так что под большим вопросом остается, можно ли описать мою ситуацию словами или нет. И меня коробило не то, что меня семилетнего, ладно восьмилетнего мальчика, пригласили прогуляться по семейному некрополю, где из шкафов словно в варьете выскакивали семейные скелеты танцевать кан-кан. Нет, не это коробило, а то, что мне поверили, мне доверились, на меня возложили надежды и со мной связали свою мечту. Что же там Лили выплясывала, что на ее фоне я выглядел таким многообещающим? Вот, как мне с этим теперь жить? А, если бы я не согласился, а ну да, кто бы мне поверил? Нет, может, кто-то уровня Дамби и смог бы влезть мне в голову и увидеть сцену из спальни, но что-то мне подсказывало, что Уильям и Дамби уже давно играют вместе на общее благо со времен Лили. Да и по сути, мне ничего не рассказали, так в общих чертах, без имен, фамилии или явок, кто заслан, над чем работают, как добиваются. Ничего, что могло навредить плану. Так, общая идея и мечта одного влиятельного магната, что не входит в правительственные круги. Может быть, я, человек с развитой паранойей, и грохнул бы таких Дженнингсов, что копают под меня. Но, видать, мир устроен по-другому. Ну не верю, что осторожный Уильям пошел бы на такое, не имея второго, третьего, запасного и пару планов отступления, в случае, если мальчик будет топить за себя. Ну или он знал, что я глубоко на крючке и не откажу. Вот за такими мыслями прошла и вторая половина ночи. Дальше я метался по кругу, накручивал себя, придумывал объяснения, одно лучше другого. Очки морали и концентрации летели в трубу. Я уже получил 3 критических состояния, и Тринити обещала потратить всю мою оставшуюся волю, воплотиться, вылезти в реал и надавать мне лещи, чтобы я собрался наконец-то. Так я не заметил, как мы приехали в Хитроу, где нас встречала приятная девушка из комитета. На прощание Генрих что-то пообещал на ломаном русском девчушке на ушко, наверняка что-то уровня. «Я вас найду и ваду, если с моими внуками что-то случится». Ну да, если верить пропаганде, то как раз туда проследуют все нацисты и коммунисты, так что у него есть все шансы свести счеты. Дадли был в восторге от всего происходящего и пытался на своем ломаном вести какие-то речи. Нет, я ему помогал учить язык, но полгода реально мало, хоть и для упертого, но ребенка, чтобы без практики освоить русский язык. Особенно, когда ты еще и на английском читаешь с трудом. Дальше была таможня, на которой меня задержали. Да что эти Иваны себе позволяют? Девушка отвела Дадли дальше и сказала, что вернется за мной. Меня осмотрели, досмотрели, при мне проверили мою небольшую дорожную сумку. Я все равно храню самое ценное в инвентаре. Если не выгорит с Дженнингсами или волшебниками, то свалю куда-то в Аргентину, буду возить колумбийский кокс через границу. Тем временем, таможенники окончили шмон, куда говорила девушка, как ее там звали, мне пройти, что-то про автобус, номер, а вот, 410, точно сюда, одни пионеры тут, кричат, визжат, толкаются. Закинул себя в самый зад и продолжил размышлять над великими планами двух дедов и куда я вообще попал. Нельзя было, как у нормальных попаданцев. Вот орки, их бить, вот эльфы, с ними дружить, это гильдия, сюда сдавать лут, вот тебе бронзовый меч, пиздуй туда и попробуй не сдохнуть. За всеми этими размышлениями, не заметил, как принял какой-то вызов, лишние очки воли нужны, но тут меня сморило в дороге окончательно. Блять, номер 4, а не 410, мы же должны были сесть на самолет до Севастополя, нахуй я вообще из аэропорта выходил, чем я думал, а ну да, думал я критическим состоянием, рассеянность и сонливость. Молодец, Гарри, звездец, еще и вызов принял, зачем только выспался, теперь понимаю, какой адский от адового угара творил, а вот критическое состояние гиперответственности еще продолжает давить и просаживать очки морали. Так, совсем разберусь, совсем справлюсь, начнем с главного, где моя колода вызовов. 10, трефы, поворот не туда, вы приехали туда, куда не планировали, сможете ли вы выбраться, живым и невредимым, мда, теперь придется крутиться, хорошо, что хоть язык знаю, а вот ехидная приписочка меня напрягает. Итак, приехали мы, я и Тринити, шизофрения плюс один, неизвестно куда, все дети уже выгрузились, водитель куда-то исчез, ключей нет, да и были бы, я водить не умею, пойдем глядеть, куда приехали. Остановка, пасторальный вид вдоль дороги в обе стороны, провода гудят, разбитый парк за забором, поля кругом зеленые, тропинка, что ведет к калитке с надписью «Совенок». Да, Гарри, приехал ты явно не в Артек, пойдем искать взрослых, пусть разруливают ситуацию, а то в аэропорт у меня уже ищут и волосы рвут на голове. А, коли скоро не найдут, приедет Дамблдор и поможет последнее с жопы депилировать. На входе меня встретила краса, длинная коса, золотистые, как зрелая пшеница волосы, в длинной толстой косе, голубые, словно два озера в летний зной, глаза, губки незабудки и нежная, словно бархат, кожа, сочная девчушка в ее самом нежном возрасте, только вот от нее исходило странное чувство опасности. Семен, краса меня заметила и внимательно осмотрела, причем что-то отразилось у нее на лице, но она быстро подавила свои чувства. Что-то я недостаточно внимателен сегодня или уже завтра, хмм, судя по положению солнца, мы где-то в Подмосковье. Ой, привет, ты приехал с новой группой, тогда тебя надо найти Ольгу Дмитриевну, почему ты с остальными не пошел? Узнаю родимый край, край бескрайнего распиздяйства, ни списков тебе, ни проверки, так собрались дети и следуйте за мной. А вдруг я там умер на заднем сиденье, что тогда, проспал? Так нельзя, какой пример ты подаешь товарищам, надо быть ответственным. И полезла поправлять на мне рубашку. А, где твой галстук? Так рано еще, я даже в школу не пошел. Ой, а такой рослый, на пионера похож. Ну тогда да, меня кстати Славя зовут, я помощница вожатой, а тебя как? А действительно, как меня зовут? Можно ляпнуть что-то в виде Гарри Поттера, но у них списков нет, иначе бы искали двух. Стоп, а где Дадли? Еще и брата искать, хотя он может уже в Севастополь улетел. Надо себе придумать псевдоним. Куда бы в итоге я ни приехал, здесь не ждут мальчика из Англии, а значит надо маскироваться. А вот, когда найду местного гобиста, тогда и можно во всем сознаться. Так, что там у нас есть на букву Г? Мальчик, тебе дурно с дороги? Вывела из размышлений Славя. Все нормально, я просто устал, долго добирались, я еще не выспался, нервничал, переживал, все же в первый раз в лагерь, да еще без родителей. А звать меня Геннадий Горшков. Ну, на Горшенина я не тяну, а Горшманом представляться как-то ссыкатно. Очень приятно, Гена. Ну, ты беги по дорожке, там и вожатую найдешь, она тебя в домик определит. Я хотел состроить гримасу полную удивления, но решил сохранить инкогнито, а то еще выдам, что не местный, своим категорическим отношением к распиздяйству. Хотя о чем это я? Я же попал в сказочную страну советскую, здесь с ребенком ничего плохого случиться не может, а если случится, то советская медицина в момент тебя поставит на ноги, даже если тебя троллейбус собьет. Но мне западло идти одному в неизвестный лагерь, лучше пусть мне милый гид с приятным голосом все покажет. Сестренка, а ты не поможешь мне добраться до вожатой, а то я тут ничего не знаю. Отставить фамильярность. Где тебя такого воспитывали? В лесу. Обращайся, или Славя, или товарищ помощник вожатый. А, ты уже взрослый и самостоятельный мальчик, пора самому справляться. А мне надо дождаться Семена, но ты беги прямо, там площадь, а потом налево, там домики, а там ищи домик вожатый, на нем так и написано. Ну ничего, я тебе это припомню, «Видите ли, какой-то Семен важнее меня, да и откуда ты его ждешь, в автобусе никого нет. Хотя, может, он в город на велосипеде поехал, сам, так сам, вот и площадь, да ладно. А, нет, показалось, издалека статуя какого-то Геннадия Якорева, поставленная добрыми пионерами выдающемуся советскому педагогу, выглядит словно ей стыдно за все происходящее, а на самом деле он очки поправляет. Вот зачем так высекать, вы бы еще товарища Сталина высекли, что он себе усы закручивает. Надо записать фамилию, потом поищу, кто такой этот деятель, а то в первый раз слышу. Ага, вон там домики, ну для начала надо кое-что проверить. Вскидываю правую руку, ладошкой к небу и прежде, чем ударил волей в пространство, моментально получаю окошко. Барьер, 19 солнце, пионерский лагерь, совенок, мощь, 312 000, воля, 73, примечание, доктрина, мандат. Интересно, я оказывается уже в барьере. Поглядим, ага, доктрина, все воплощенное подвергается изменению согласно общей доктрине. Мандат, барьер открыт для обладателей мандата. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, совенок, так совенок, пойдем искать вожатую. Нет, ну реально у совков что-то не так с головой, меня заселили с девочкой. Ладно, ладно, она малолетнее дитё, как и я, но как они это объяснили? Извини, Гена, но у нас осталось только одно место. А куда Семёна заселите? К вожатой. Ладно это, но на моё. Здравствуйте, я Гена, мне будет этим летом 8 годиков, учусь в 46 школе в Москве, только что с автобуса, мне сказали найти вас. И всё, ни списков, ни документов, ничего, вот номер домика, они не запираются, всё кругом советское, всё кругом своё, приходи через час на обед, а вечером на построение, там тебе все объяснят, распорядок дня висит в домике. Ага, заходишь в домик, а так, как в классике жанра комедийных сериалов, рыжая девочка с двумя хвостиками, одевается, трусики с серпом и молотом, красные шорты, одна штанина продета, и нет бы сказать что-то обидное или там завизжать, она ничего не смущаясь надела шорты, а после и футболку. Ну спасибо, что не два длинных, полосатых чулка. Если сейчас подойдет и спросит на ушко, и как, тебе понравилось? Вот клянусь Ктулху, собираю манатки, ищу Семена, отжимаю у него велосипед и даю деру, меня явно занесло не туда. Вместо этого рыжая с ясными голубыми глазами, подошла и хлопнула меня по плечу, и улыбочка такая, явно у Вовочки училась, а глаза блестят по-хулигански. Привет, я Ульяна, а тебя как зовут? И протянула руку в широком советском жесте. Гена, и пожал ей руку. Дальше пошел расспрос, откуда я, сколько мне лет, люблю ли я сокет, болею ли за Спартак, прочитал ли я литературу на лето, как отношусь к Романенко, кто мой советский герой, в какие кружки собираюсь записаться, буду ли принимать участие в конкурсе авиаторов и всякие такие вопросы, от которых пухнет голова. Намеков, что у меня своих сейчас проблем хватает и мне некогда ей еще тут ответы выдумывать. Рыжая оторва не понимала и продолжала трещать, не затыкаясь, не забывая раскладывать вещи. Спасибо, что возраст не позволяет раскидать повсюду белье кружевное. Так еще, на каждый свой ответ я получал симметричный ответ от Ульяны. А ты откуда приехал? Из Москвы. Я тоже. Заметно. Почему? А кэш много. За что в меня полетела подушка? В итоге, имеем фанатку дворовых игр, которая на 2 года старше моего официального возраста, любительница подраться, с ее слов она может драться с девчонками, мальчишками и даже собаками. Не любит она шахматы, танцы и индюков, что важничают от того, что прочитали всю литературу на лето. Ее любимый цвет красный, а когда она вырастет, она обязательно выйдет замуж за Романенко, который ее герой. И то, что ему будет около 70-ков, ее не останавливает. Ну, волшебники стареют интересно, остаются мальчишками, пока не решат жениться, долгие годы остаются юношами, пока не решат завести детей, а после степенными мужами живут, пока не надоест ходить налево, и только после этого, внезапно обращаются в седых, мудрых старцев. А еще она из семьи потомственных, советских волшебников, ну да, ее папа и мама, волшебники. На мою приподнятую бровь и саркастичную улыбку, она только и заявила: «А то ты сам не волшебник?» «Ну да, не волшебник, у меня вон и Умклайди-то нет». «Чего?» – удивилась Ульяна. «Волшебной палочки». «А, так ты из старых», и как-то с ехидцой поглядела. «Может быть, может нет, я сирота, родителей не знаю, меня дед опекает. Все правда, со стороны волшебного мира меня опекает Дамби, а он дедушка каждому пионеру в Британии. Тогда не позорься, все знают, что это никакая не палочка, а ПКРК. Я задумался над аббревиатурой и что за ней может скрываться. Поняв мою задумчивость правильно, Ульяна решила показаться старшой и умной. Пульт контроля реальности, компактный, эх, ты, не уч, чему в школе тебя учат? Я только первый класс закончил. И, что, я вот в третьем, увидев мое лицо, шепотом добавила, осенью пойду, а курсы каждое воскресенье посещаю, важно это. Так я пытался сосредоточиться на ситуации и разработать план, а Ульяна активно мне мешала своими вопросами, расспросами и рассказами о себе. Наше времяпровождение прервал звонок, что собирал детвору на обед. Поглядим, чем там подчуют пионеров. По дороге к столовке, к ней вели указатели, что в обилии развешаны всюду. Я решил запустить проверку, но вот, как отреагирует Ульяна, я не знал, значит ее надо было куда-то сплавить. Ульяна, ты иди вперед, я тебя догоню. Пошли вместе, Гена, ты чего? Понимаешь, я такой человек, который любит побыть иногда наедине. Ульяна взяла меня за руку и стала тянуть за собой. Не говори ерунды, настоящий пионер не бросит товарища. Пошли, а вечером расскажешь, что у тебя произошло, и мы подумаем, как тебе помочь. Вот приставучая пигалица, я ущипнул ее за руку. Ай, больно, дурак, надула губки Ульяна. Иди, я догоню. Ну ты и дурак, Гена. И показав язык, побежала по тропинке дальше. Осмотрюсь, я, конечно, не специалист по поиску наблюдателей, но вроде никого нет. Прикладываю руку к стволу дерева. Здесь вообще благодать, деревьев и кустов видимо-невидимо. Волей моей, отныне имя тебе Археон. С руки сползает паук, получает очко воли и увеличивается в размере. Я выделяю ему дюжину мелких и создаю второго. Вызов принес мне 4 очка воли, а значит создам 3 пауков-рыцарей. Третьего пошлю без сопровождения, пусть вербует местных в свою стаю, с чем его и послал, остальных выслал на разведку. Концентрации мало, не выспался, в режиме реального времени получать данные не смогу, буду собирать данные путем выдачи команд, а спустя какое-то время буду слушать, что доложат, в противном случае я просто свалюсь с истощением. Ульяна обиделась на меня капитально, специально села за стол без свободных мест, тем и лучше, девочка она хорошая, зачем ее в мои проблемы втравливать, да и ненадолго я здесь. Итак, у нас есть пионеры, которых тут хватает, человек так 100, может больше, Ольга Дмитриевна, главная вожатая, и есть куча помощников и помощниц типа славяны, включая взрослый обслуживающий персонал. Значит, это не совсем барьер, будем думать. После обеда нас отвели на площадь, где объявили о начале нового сезона, объявили общие организационные планы, рассказали за дедушку Ленина, выступили передовики, на которых надо равняться. Славя была какой-то взволнованной и постоянно искала кого-то взглядом. Семена ищет, что ли? Ульяна продолжала дуться и игнорировать меня. Ну, если она с кем-то поменяется местом жительства, желательно с тихой, замкнутой девочкой, любящей книги, я буду только благодарен. Да для нигде не видно и это. В общем, хорошо, мне надо будет заботиться только о себе. Жизнь в лагере обещала быть сносной. Зарядка, спортивные игры, время на кружки, каждый должен записаться в кружок или два на все время лагеря. Были и большие общественные мероприятия, типа танцев, турпоходов, субботников, соревнования по аэронавтике, различные спартакиады и прочее веселое, детское, летнее. Одним словом, нас будут пытаться за весь день утомить настолько, чтобы мы и не помышляли о ночных вылазках. Кормили нас сносно, не сильно обильно, не очень сбалансировано, но я сторонник дефицитных товаров, а не ломящихся полок и тотальной нищеты. Товарищ Райкин подтвердит, аналогично было с ширпотребом, но все были в одинаковом положении. А самое главное, совенок, специальный лагерь, все дети здесь волшебники, как и взрослый персонал. Значит, волшебники не только умеют работать с барьерами, но и активно их используют, селясь здесь. Осталось проверить самую малость, для создания первой рабочей теории. По дороге в домик Ульяна активно налаживала связи с другими детьми, продолжая дуться на меня и избегать. Тогда, чуток отдаляемся и вырываемся вперед, теперь можно проверить, создаю барьер. Так, я могу создать барьер внутри другого барьера, а вот создать барьер внутри своего барьера уже нет, потому что я являюсь сердцем второго барьера. И создавая новый барьер внутри своего барьера, Я это сердце увожу на другой слой. Понятно, значит сегодня отоспимся. Судя по вошедшей Ульяне, меняться с кем-то она не надумала, но и дуться прекращать не собирается. Что же, зайдем с козырей. Я из-за спины вытаскиваю 3 цветочка, в инвентаре у меня хранится парочка букетов из маминого сада, на все случаи жизни, все равно не портится. А то вот окажусь на могиле старого врага, а даже белой лилии нет под рукой бросить в землю. Прости меня, Ульяна, я не хотел тебя обидеть, был неправ. Девочка немного опешила, видать я первый, кто оторви дарит цветы, а за-за-за, засмущалась так, как только рыжие умеют смущаться. Но цветы взяла, начала искать вазочку, которая внезапно нашлась в домике. Мир, и протягиваю ей руку. Мир, пожала Ульяна в ответ, но в этот раз как-то по-другому, более женственно что ли. А теперь, когда мы снова друзья, давай договоримся. Иногда я бываю несносным и очень хочу что-то сделать. Тогда мне лучше не мешать. Я уже поняла, улыбнулась Ульяна. А еще становишься щепучим, как девочка. Я не хотел тебя ранить. Да я тебя легко побью, заявила Ульяна, выпитив в грудь и стала совсем вплотную. Но засмущавшись, сделала шаг назад. Я посмотрел на нее Дамблдором, что смотрит на мелкого шкодника, сочетание доброты, понимания и щепотку жалости с презрением. Даже на Ульяну подействовало. Она присела на кровать. И вообще, неудобно так жить. «Почему?» – спросила Ульяна лежа на животе и болтая ногами. «Ну, ты девочка, я мальчик, мы живем вместе. И что, кажется, рыжая оторва строит из себя святую простоту или реально такая? Как что, мыться, одеваться, спать, все это неудобно. Ой, да, что я там не видела», – сказала рыжая и перевернулась на бок, чтобы смотреть на меня было сподручней. «Мне не стыдно, пусть другим будет стыдно». Поэтому пожал плечами, расстегнул сумку и начал переодеваться. А во, открыла рот Ульяна от увиденного. Я лишь ухмыльнулся и продолжил стоять спиной. Клево, а, как тебя шнурки такое разрешили? Ульяна коснулась рисунка на спине. Ай, они движутся. И стала топтать паучков ногами. Перестань, чего, гадкие, же. Вот у тебя питомцы дома есть? Да, Кеша, Мурзик и Матроскин. Кошатница, миленько. Если я буду пинать твоих любимцев... «Ты обидишься?» «Я поняла, извини меня, пожалуйста», не подумала. Сразу видно, честная девочка с пионерским воспитанием, осознала свою вину и сразу начала раскаиваться. А паучки, тем временем, забрались обратно на меня и стали рисунком. «Если я найду утром на себе пауков, я тебя землей накормлю». Видно разницу воспитания, малолетка из моего поколения, мне швабру в жопу пообещала бы засунуть, а тут так мило, землей накормит, ага. Только и ответил я, заваливаясь спать лицом к стене. Я забыл поставить барьер и был разбужен утренней побудкой, чтобы не плодить неловкостей, а то их хватает. Я, не отворачиваясь от стены, попросил Ульяну собираться первой и ждать меня снаружи, за что я заслужил мечту любого матерого педофила. Девочка 9 лет, в одних трусиках с серпом и молотом, прыгает на тебе ногами, пытаясь разбудить и объяснить, что нет ничего такого и нечего стыдиться. А вот Ольге Дмитриевной было что объяснить, что надо одевать шортики и маечку, и без разницы, что в общем душе все равно снимешь, что так не надо ходить даже в домике, ведь ты живешь с Геной, что есть приличие. Правильно, так ее, вбейте немного пуританской морали в одну рыжую голову. Жизнь с Ульяной была интересной и местами забавной. Она была воплощенным живым факелом. Теплым, мягким, светлым ребенком с живым и открытым характером. При этом, если соблюдать правила предосторожности, она не обжигала и была исключительно безопасной. Но у нее были другие проблемы, социум. Не то, чтобы ее травили, в Советском Союзе формата Романенко никого не травили, но ее избегали. Не боялись, а именно избегали, сводя взаимодействие к минимуму. В качестве обструкции выступала только небольшая группа ровесников, с которыми она успела подружиться, и я. Остальные получили из уст в уста какую-то информацию, что заставило их избегать Ульяну. Может, у нее был какой-то разрушительный выброс или очередная дочь врага народа. Так, мне своих проблем хватает, чтоб еще в этом разбираться. К концу недели совместного проживания, я начал понимать, что мне нравится эта девочка, ну, как настоящий друг и товарищ, не подумайте чего-то этакого. Чего-то этого Ульяна за вас сделает сама, не особо размышляя над превратным смыслом свой действий. А вот Семен, который нарисовался на 4-й день, жутко раздражал. Мало того, что лицо у него было такое, что постоянно забываешь, как он выглядит, так и вел он себя странно. Я-то быстро научился под пионеров косить и разобрался во всем, а он был явно из иного мира. Прокалывался на сущих пустяках, то вместо того, чтобы в дом сбегать за фонариком, телефон в карманах ищет, то шутки про Хрущева оценит, то к фильму, еще не вышедшему, отсылку поймет, а местами меня Гарри называет. Пусть с ним разбирается институт, я-то намекну, куда следует, о ком надо. Да и причина есть, Семен стал подкатывать к Ульяне, зачем-то, не о пристрастие, то личное дело каждого, но здесь полно других малолеток, я понимаю, что Ульяна эффектная и заметная, да еще с социальной стигмой, что любому другу искренне рада. Но судя по всему, Семен замыслил явно не в казаков-разбойников с девочкой играть. Если бы дружил честно и искренне, то хрен с тем Семеном. Чем больше друзей у Ульяны, тем меньше времени она уделяет мне. Хорошо, что после пары намеков паря понял и свалил к более зрелым девчонкам, что по сути тоже статья, но то его статья, а не моя. Жизнь среди пионеров была своеобразной, но мне категорически не нравилась. Первое, что било с плеча, их в самом делешний альтруизм. Я такого боялся, очень боялся, когда человек с нихуя предлагает тебе помощь, это сразу настораживает. А эти пионеры, без задней мысли отдадут свою последнюю рубашку, и это не фигура речи. Я лазил по склону и сорвался, Ульяна смогла меня превзойти только в лазанье и плавание, поэтому бросала мне вызовы, чем повышала свою самооценку. Так вот, я упал, знатно ободрался на 40 очков жизни итогово, заодно разбил коленку, не то, чтобы много крови было. Контроль тела не только боль притупляет, но и кровотечение останавливает запросто. Рядом проходил парень, я имени его не знаю даже, так он сорвал рубаху, перевязал мне колено, закинул к себе на плечи и понес в медпункт. И так было во всем, голодный, пионер отдаст тебе половину булочки и, если увидит, что не наелся, отдаст вторую половину и свой компот. Я в первой жизни был воспитан в директиве, что человек человеку волк, да и переродился в капиталистическом, клановом мире. А тут такое, я просто терялся, но заставляло многое переосмыслить. Дальше был их коллективизм, его можно было терпеть, но он как-то обезличивал, я мог вспомнить всего пару ярких личностей на лагерь, остальные терялись в своей однотипности и их это устраивало, даже больше, они к этому стремились. Нет, социальная паутина позволяла мне пометить всех именами и даже что-то написать в краткой справке. Но этого не надо было, взрослые вполне нормально реагировали на «извините, пожалуйста», а детям было достаточно «товарищ». Я не говорю, что это что-то плохое, для выполнения задач государственного масштаба, я бы предпочел иметь сотню Иванов, а не роту разномастных клоунов, которые пытаются показать себя один ебанутей другого. Но, мне кажется, что партия немного перегнула в этом аспекте воспитания. А вот их отношение к закону меня удивляло и нравилось одновременно, ну с точки зрения эгоиста, советы судят не по букве, а по духу закона. Мне, например, как примерному и послушному мальчику и все такое, часто спускали наказание с рук, потому что я был манипулятивным ублюдком, что наработал себе на словах репутацию, заработав правильное отношение с начальством, и вовсю этим пользовался. Нет, настоящему пионеру не позволило бы такое провернуть коллективная ответственность и личная совесть. Но чего у меня нет, того нет, а значит, можно пользоваться недостатками моральной системы. Подводя итог, ну, они молодцы, люди действительно живут счастливо, не богато, но самое главное не бедно. Все равны между собой, а коллективное важнее личного, и вместо наказания тебя попытаются научить, как правильно. Люди получаются добрыми, искренними, открытыми, дружелюбными. Конечно, все это можно извратить в пропаганде, при желании. Только у всего этого был один существенный недостаток. Советские люди не приспособлены к войне, а война грядет, между прочим. Я-то знаю, что есть иные миры, всякие сумасшедшие существа, возомнившие себя богами, как мое начальство, например. Всякие Семены и прочие обитатели барьеров, что в один прекрасный момент могут вылезти. Но я не хочу сказать, что вечная конкуренция капиталистического мира хороша, ведь в итоге остается просто очень жирный и откормленный волк, который начинает лениться и его сжирает новая, молодая стая. И хорошо, когда это наша стая, плохо, когда это иномиряне. В итоге, все равно придется думать над синтезом двух путей, ибо ни один из них, по отдельности, не ведет на выход. В лагере я не только проводил время бестолково, ну типа, ел, спал, дразнил Ульяну, загорал, участвовал в веселых конкурсах, играл в сокет с Ульяной, участвовал в самодеятельности, помогал на субботниках, составлял Ульяне компанию, когда ей одиноко, что-то много Ульяны получается. Кроме всего этого, явно бесполезного, я еще и развивался, как без этого, мне Тринити не простит. Но и такое времяпровождение принесло множество открытий. Я открыл такую замечательную способность, как плавание, и смог развить до ранга Е, что уже неплохо. Узнал, что правильные солнечные ванны развивают метаболизм, а неправильные уменьшают очки жизни. А вот в развитии мне помогали местные кружки, которые были организованы грамотно, с размахом и были абсолютно бесплатными. Проблема крылась в их обилии, ибо было из чего выбрать, поэтому пришлось походить и поглядеть, где будет лучше. Начал я с кружка самодеятельности, не зря же у меня способность гитары ранга С, ага, дал жару, Тринити меня обломала, я овладевал своим потенциалом в нематериализованном барьере, и пока за пределами барьера не накачаю, то все, будет у меня ранг Е плюс с обычной, невоображаемой гитарой. Так что класса показать не получилось, но меня агитировали вступать, а я объяснил, куда вступают, и что к кружкам присоединяются. За это время, из чистого интереса, я проглядел советскую музыку, советскую рок-музыку, вот, где альтернативная история, так альтернативная история. Группа Алиса, поющая на социально правильные темы и воспевающая красоту Родины. Группа Машина Времени с песнями о превратностях различных профессий. Группа Дуст, выступающая с открытой пацифистской повесткой и патриотическими песнями. Я нашел даже группу Аукционы, тут без альтернативы, как была непонятой группой с экспериментальной музыкой, так и остались. А вот зоопарков, аквариумов, гражданской обороны и кино не было, я напел группу Крови, но остался непонятым. А еще мне показали плакат с Кинчевым, с которого я смеялся не переставая, даже с собой увез. Мда, видеть такого столпа рока эпохи горбачевской гласности, только вдумайтесь, с короткой стрижкой, без сценического грима, в одежде рабочего, как у всех. Нет, Высоцкий выглядел аналогично, отчего менее социально острым от этого он не становился, впрочем, как и Кинчев. Но было что-то забавное в этом. Первым по популярности и вторым клубом, в который я направился, был клуб кибернетики. Все же потенциал в радиотехнике был, и надо его было развивать. С этой кибернетикой творилось что-то страшное. Если в 60-е все мечтали стать космонавтами, то в 80-е все мечтают стать кибернетиками. И учитывая, что будет в нулевых с компьютерами, думаю, СССР еще всем проведет по губам, как с космосом было. Вы только вдумайтесь, в МГУ на одно место, на одноименный факультет, было 40 человек конкурс. Около 8 тысяч вчерашних школьников, со всей необъятной, приезжают поступать на самую популярную профессию в Союзе. И это только МГУ. Тут надо отдать должное грамотному руководству страны. Те, кто не прошел, не уехали ни с чем домой или осели гастарбайтерами в Нерезиновске, их определяли по всему Союзу в другие вузы на не менее зазорные профессии, на основе их экзаменов. Главными кибернетиками в клубе был Шурик и его помощник Сережка Сыроежкин. С первым было скучно, в плане, он сам шутил не переставая над своей схожестью с одноименным Шуриком, что там, даже агрегат из Ивана Васильевича в углу соорудил похожий. А вот с Сережкой вышло не очень, я его постоянно подкалывал на вопрос выдающейся скорости и физических способностей, да и про наличие брата-близнеца выпытывал, чем очень смущал нежного и ранимого паренька. Оказалось, что смешно только мне, у них приключения электроники, правильные, с двумя девочками. Да еще меня отвели в сторонку и с глазу на глаз объяснили, что у Сереги был брат-близнец, но трагически погиб, поэтому я должен перестать так шутить. Ну не знал, не буду, мне моя репутация дороже плоских шуток. Клуб хоть и был интересным, но там было очень много народа, чуть ли не половина лагеря. Был и клуб космонавтики, там было всего 10 человек, они проходили особую физическую подготовку, но меня не взяли, вернее меня готовы были взять, но пока только на теоретическую подготовку, слишком маленький я, чтобы меня через весь ужас подготовки к космосу пропускать, а демонстрировать мои реальные способности не хотелось.